ЧХМ, недовольно поджал он губы после того, как петух перестал дергаться. «Извини, но это не твое. Духи сказали, что колдовских сил у тебя совсем нет. Я тебе и без духов это же сказал бы», — давил на собеседника тяжелым взглядом Джанго. «Скажи, кто мне может помочь пробудить эти силы? Ты можешь попробовать обратиться к моему учителю». Чародею хотелось поскорее отделаться от назойливого клиента, но это тебе обойдется очень дорого. Одной козой с петухом ты явно не отделаешься. Скажи, где найти твоего учителя? Внимательно глядел на него Джон. Ты найдешь его. Дальше из уст колдуна полились объяснения того, как добраться до старого кудесника. Обычный человек добрался бы до старого колдуна пешком за полдня. У Джанго на это ушло столько же, но это с учетом того, что он забежал в большое селение для покупки козы. Козу он привел своим ходом, чтобы не травмировать ей психику быстрым бегом в виде груза на плечах. При испуге животные имеют свойство жидко гадить, поэтому лучше потратить время на путешествие, чем на попытки себя отмыть при отсутствии воды в округе. Старый колдун принял посетителя. На вид ему можно было дать лет 60-70. Лысый, черный, худой, весь в морщинах и с седой бородой. На его лице выделялись бледно-зеленые глаза, которые будто излучали потусторонний свет. От них бросало в ужас, но Джон не боялся. Дедок носил алый с белой вышивкой костюм, который состоял из штанов и накидки по типу понча. При этом его стопы были босыми. Он сидел на деревянной лавочке возле глиняной хижины с соломенной крышей. «И зачем ты пришел ко мне, Джанго? Как ты узнал, из какого я племени?» Искренне удивился гость. Он считал, что его принадлежность ничто не выдавала. «Ко мне только Джанго и приходит», — усмехнулся старик. «Так что тебя привело ко мне? Я хочу пробудить колдовскую силу. Помоги мне, я учеников уже не беру», — поморщился дед. «Слишком это тяжело, и я стал старым для этого. Меня не обязательно учить. Мне нужно добиться пробуждения колдовской силы, и ничего более. Учителей я себе найду». «Тыц», — старик подсокал челюстью, в которой почти не осталось зубов. «Так значит, что и дара у тебя нет, и зачем он тебе?» «Достало все», — честно признался Джон. «Мне часто приходится сталкиваться с теми, кто умеет читать мысли и владеет сильной магией, и им нечего противопоставить. Я тоже хочу хоть что-то уметь». Хаем, с задумчивым видом старик принялся поглаживать бороду. «Значит, силу хочешь пробудить? Есть один способ, но это потребует большого жертвоприношения». «Что за способ?» Надежда на близость к успеху породила у Джанго радость. «Призвать сильного духа и вселить его в твое тело», — продолжил дед. «Но это тебе будет дорого стоить, Хаем». 100 коров, я согласен», — без раздумий и торга ответил Джон. «Когда сможем приступить?» «Когда будут коровы, молодой Джанго», — заулыбался старик. «Только учти, я обещаю лишь пробудить в тебе дар, но не сделать сильным колдуном. Да мне плевать, лишь бы хотя бы капелька дара имелась. Тогда я побежал за коровами». «Удачного пути», — дедок в предвкушении большого куша откинулся на стенку домика. «Купить и пригнать скотину не проблема при наличии крупной суммы в долларах». Так что уже вечером следующего дня Джон попал на ритуал. Дедок ради столь масштабного события нарядился в шкуры и вооружился кривым ножом и посохом с черепом крокодила. Он устроил вокруг клиента чтение заклинаний, призывая сильного духа. 5 коров стояли привязанные к столбам вокруг одинокого парня и кудесника. Сначала животные громко мычали и пугливо шарахались, но под конец чтения заклинания они спокойно стояли заколдованные. Колдун вручил Джону зелье, которое тот выпил. Его сознание помутнело, а когда его начали окуривать дымом, то и вовсе начало уплывать, а все вокруг стало видеться мутным. Затем дедок стал ходить от одной коровы к другой и перерезать им глотки. Те вели себя настолько покорно, что сложно было не поверить в то, что они не зачарованы. Когда все 5 животных пали на землю, истекая кровью, Джон затуманенным разумом почувствовал какое-то давление, будто на него из-за грани взглянул некто могущественный. Но это продолжал лишь краткий миг. Смотревший как-то неожиданно быстро потерял к нему интерес. Он будто коснулся его, после чего поспешил покинуть этот мир. Это стало финалом мероприятия, поскольку Джон то ли от принятых дурманящих веществ, то ли от воздействия духа, если оно было и ему не показалось, отбыл в страну грез. Проснулся он рано утром. У него нещадно трещала голова, отчего он успел давно отвыкнуть. Сила героя позволяла игнорировать подобные недомогания и не допускала их, как и не давала напиться, накуриться и прочими способами себя отравить. Удивительно, что у колдуна получилось его одурманить. но на то он и кудесник. Ты очнулся, навис над ним усталый и осунувшийся старик. Ты напугал духа. Не знаю, кто ты такой, но уходи отсюда. Я не хочу, чтобы ты распугал всех моих духов. Я стал колдуном. Поднялся он с плетеной подстилки, которая лежала на земле неподалеку от места проведения ритуала. Твоя сила должна была пробудиться, кивнул старик. Но для того, чтобы стать колдуном, тебе придется долго учиться. Поспеши же уйти. Хорошо, я ухожу. Спасибо. Джон всей душой надеялся, что все было не зря, и он обрел капельку дара. Но об этом точно он сможет узнать только единственным способом, посетив Японию, а затем Бритвин. Пока он добирался до Джубы, пока там делал себе документы, чтобы улететь на самолете, его голова была забита размышлениями над своими силами. В итоге вместо Японии он отправился в Нигерию, в которой, по слухам, проживало много колдунов. Там он стал искать местных кудесников, что оказалось сделать довольно просто. За деньги многие из них готовы были обучить своему искусству любого. Джон этим воспользовался по полной программе. Первым его учителем стал целитель, который лечил с помощью трав, выжимок из органов животных, порошков и отваров. Ну и без заклинаний не обходилось. За полгода Джанго перенял все его навыки, после чего нашел себе другого учителя. Тот практиковал магию вуду и просил за свои услуги очень дорого. Но и тут хватило полугода, чтобы узнать у него все секреты. Затем о Джоне пошли слухи среди кудесников, после чего на него вышел представитель тайного культа злых духов, в котором состояли колдуны из самых разных африканских стран. О существовании подобного культа Джон даже не подозревал, хотя прожил очень долгую жизнь, и все это на его родной земле. Он с радостью вступил в это сообщество. Ему на выбор предложили разных учителей. Деньги любили все, поэтому щедрым новичкам в культе были рады. Первым его наставником от культа стал старик, который на него вышел. Он научил его призывать сильных злых духов, бесплотных демонов. Но цена за вызов подобной твари очень высокая, жертва вплоть до человеческой. В обучении до крайности не дошло, но теорию он вызубрил на зубок. Через полгода Джанго улетел в Бенин. Его новым учителем стал 30-летний полный жрец, который возглавлял жречество в небольшом городке. Он за свои уроки взял дороже всех золотой слиток, но и дал он немало. Он специализировался на приворотных чарах, любовных зельях и проклятиях, которые у местных жрецов назывались джуджу. Причем, он был очень большим специалистом именно по любовным чарам, отчего к нему по этой части ездили люди со всей страны. Лечение импотенции, повышение либидо, с этими проблемами выстраивались очереди. Однажды во время практики Джона к жрецу обратился мужчина, который собирался в очередную командировку на заработки. Он высказал подозрение о том, что жена ему изменяет. Жрец не мог отказать столь несчастному мужчине, который хорошо платил. Последнее было решающим фактором. В итоге он предложил наложить на жену клиента джуджу, чтобы она могла изменить всего один раз. В тот же день к жене несчастного рогоносца пришел любовник. Когда они состыковались, любовный капкан сработал. Ни туда, ни сюда он двинуться не мог. Женщина стала звать на помощь. К ним сбежались соседи и узрели занимательную картину состыковавшейся парочки, которая ничего не могла сделать для расстыковки. Соседи позвали местного жреца. Тот в любовной магии и снятии проклятий не был силен, поэтому предложил покатать парочку на грузовике, авось, растрясутся. Так и катали этих двоих в таком виде по всей деревне, пока это действительно не сработало. В общем, желание изменять у жены рогоносца как отрезало, так что джуджу точно рабочие. Одним из интересных джуджу была защита девственности. Стоила она дорого, но покупалась отцами девиц постоянно. При этом работала стопроцентно. Подходит на дискотеке к красивой молодой девушке парень, все в ней внешне в порядке, но что бы они ни делали, вместо стояка висит, словно вялая сосиска. Хоть ты тресни, но все мужики при попытке совокупиться с девушкой с таким наложенным джуджу будут чувствовать себя импотентами. И это не все любовные чары и зелья, которыми поделился жрец. Все же он свои обязательства выполнял четко и отрабатывал высокую плату за свои услуги по полной программе. И вроде бы все то, чему Джон научился за пару лет, звучит ого-го как круто, но на деле у него получались слабые зелья, а джуджу выходили либо почти неощутимыми, либо не получались вовсе. Духи и демоны не спешили отзываться на его вызовы, но он не расстраивался, ведь старик ему обещал лишь пробудить силу, а не сделать его могущественным колдуном. Да и что-то же у него получалось, значит, уже не совсем бездарность. Он решил, что узнал достаточно и проверил в наличии у себя хоть каких-то сверхъестественных способностей, поэтому пришла пора отправляться в Японию. Денег у него после всех трат оставалось немного, но прожить в стране восходящего солнца до 15 июля ему хватит, до этой даты оставался всего месяц. Глава 5. И вот Джон снова добрался до японского заброшенного храма, только на этот раз своим ходом и не в 2000 году, а в 2002. Он с нетерпением ожидал призыва в беседке для молящихся. Окружающую тишину прервал голос знакомого экскурсовода, звук которого нарастал. Вскоре появилась сама Яши Занутая. Она отличилась от себя двухлетней давности. Раньше она была спокойней, хоть и активной. Теперь же ее глаза горели фанатичным энтузиазмом. И снова она вела группу туристов, в которую входили 6 школьников и учительница. «Эй!» – заметила гид-африканца, который нарядился в одежду по моде Бритвейна, то есть в коричневый камзол из натуральных тканей. «Мужчина, тут нельзя находиться. Прикиньте, священное место». Она оставила группу туристов и решительно направилась к Джону, который продолжал спокойно сидеть на раскладном туристическом стуле и даже бровью не пошевелил. «Мужчина, вы меня слышали?» Перешла она на английский, подумав, что иностранец не понял японского. «Тут нельзя сидеть, это священное место». Она дошла до него и нависла над ним. «Мистер, вы меня понимаете?» Нахмурилась она. «Привет, я Шиза». Джон схватил ее за руки и притянул к себе, после чего посадил себе на колени. Девушка от такого опешила и принялась дергаться в стальной хватке парня. «Вы что творите? Немедленно отпустите меня, я вызову полицию». «Отличный выбор», — радостно оскалился Джанго. «Заодно расскажешь копам, куда пропали люди, которых ты завела в этот храм. Я с удовольствием посмотрю, как славные японские стражи порядка арестуют маньячку, которая занимается похищением школьников. Попробую им объяснить, что нигде не прятала их трупы, а они перенеслись в иной мир». А, испуганно замерла она, ее шея одеревенела. Когда она поворачивала голову к Джону, казалось, будто слышен деревянный хруст. Чё как? С каждой фразой глаза у нее становились все шире и шире. В это время школьники бурно обсуждали происшествие. Они под командованием кудахчущей, словно курица-наседка, пожилой учительницы, кучковались поодаль. «Ну что, Яшиза?» – хитро щурился Джон. «Попроси своих следующих жертв вызвать полицию. Скорее, а то копы могут не успеть приехать, и ты попадешь к своим любимым богам. Отпусти меня!» Она закричала так громко, что у парня зазвенело в ушах. После этого, напуганная перспективой исчезнуть, она начала дергаться ужом в его объятиях, отчего стул не выдержал и сломался. Парень с девушкой оказались на земле, но он ее не выпустил. «Ай, больно!» – продолжала вопить она. «Ты мне синяки оставишь!» «Отпустила меня, псих!» «Эй!» Сжав кулаки, вперед с решительным видом к беседке рванул худой школотрон. «Обезьяна, отпусти девушку!» «А то что?» Джон поднялся на ноги и взвалил на плечо гида. На японском он научился бегло говорить во время совместного проживания с Мичика. «А ты не дергайся, иначе по башке дам, а потом ты будешь страдать от мигрени», — обратился он к пленнице. «Ах ты, мразь!» Школьник набросился на Джона с кулаками и попытался его ударить. В следующее мгновение Шипздик словил шилбан, от которого вылетел из беседки и рухнул возле нее без сознания. «Ха-ха-ха!» — рассмеялся африканец, глядя на испуганные лица туристов. «А вы, выходит, соучастники преступления. Я поймал особо опасную преступницу. Она заманила в это безлюдное место уже не одну такую же группу, как ваша, после чего эти люди бесследно исчезли. Вы должны были исчезнуть сегодня. Или это стокгольмский синдром?» «Что?» — на ломаном английском начала ошарашенная учительница. «О чем вы говорите, мистер? Какие похищения? За новостями не следите, мадам учитель», — усмехнулся Джон. «Пропавшие школьники. Разве об этом не писали пару лет подряд? Каждый год, начиная с 2000-го, 15 июля в этом месте пропадала группа туристов. И каждый раз гидом у них была госпожа Яши Занутая. А вы», — сенси с опаской покосилась на своего ученика, который лежал неподвижно. «Кто вы, мистер? На полицейского вы не похожи». «ЦРУ», — нагло соврал он. «Ваш ученик в порядке, если не считать легкого сотрясения мозга. Впредь будет сначала думать перед тем, как кидаться с голыми руками на незнакомых людей. Это вам не фильм про супергероев. За препятствие действиям сотруднику спецслужб можно и пулю в лоб словить, и в тюрьму отправиться. Мадам, берите свой выводок и уводите отсюда. Можете рассказать все полиции. Синси выглядела крайне растерянной. Хорошо, мистер. Ребята, обратилась она к притихшим ученикам. Поднимите Хикара, нам придется его нести, и поспешим вниз в полицию. Школотроны с недовольными рожами подняли бессознательное тело товарища. Ругались при этом они на него так, что уши вяли. У сапожников лексикон будет помягче. В итоге туристы удалились, оставив напуганную Яшизу на плече Джона. Ты действительно из ЦРУ? Наконец, вернулся к ней дар речи. Больше вырываться она не пыталась. Ей хватило демонстрации силы и решимости ее применять, отчего стало понятно, что с ней не в игры играют. Нет, конечно, лукавая улыбка не давала понять, шутит Джон или говорит серьезно. Конечно же, я из Массада. Разве по мне не видно? Нет, не может быть. Ну ты растерялась, не зная, во что поверить. Ты не похож на иудея. Значит, ты все же из ЦРУ. Хе-хе-хе. Какая тебе разница, Яшиза? Все равно ты вскоре узнаешь, куда попадали твои жертвы. Тебе выпал уникальный шанс оказаться на их месте. Я не хочу. У нее в глазах начали набухать слезы. Прошу, не надо. Молю тебя, отпусти меня. Пожалуйста. Я сделаю для тебя что угодно. Что угодно. Похабно растянул губы Джанго. Ты уверена? Да. Активно закивала она. Ты можешь делать со мной что пожелаешь. Хочешь, возьми меня прямо тут, только выпусти. Мне еще рано навстречу к богам. Я больше не буду так делать, клянусь. Хорошая попытка, только у меня с девушками проблем нет. Они сами готовы запрыгнуть ко мне в постель. Или же я могу купить себе жен, которых пожелаю, и в том количестве, в котором захочу. Так что твоя плоская задница останется нетронутой. Я жрица. В панике метались ее глаза. Ты хоть понимаешь, что это значит? Боги тебя накажут. Кого они будут слушать? Какого-то мужлана или их жрицу? Немедленно отпусти меня, иначе тебе конец. Я попрошу богов наказать тебя. Хе-хе-хе. Джону было весело. Давно я так не смеялся. А ты забавная. Возможно, я оставлю тебя в качестве шута. Будешь меня развлекать, когда я стану самым могущественным колдуном в Бритвине. За что? Яшиза растирала по лицу слезы. Она опасалась дергаться, чтобы не свалиться с высоты роста парня и не свернуть себе шею. Пытаться царапать его она даже не думала, потому что боялась получить в ответ щелбан, как школьник, а то и того хуже. «Почему ты меня удерживаешь? Что я тебе сделала?» «Ты?» – вопросительно приподнял брови суданец. «Ты отправила меня в тот мир, только не помнишь об этом. Но достаточно и того, что я это помню. А теперь я отплачу тебе той же монетой, отправлю тебя к твоим обожаемым богам». Ха-ха-ха. Окончание его фразы совпало с появлением свечения, которое охватило всю беседку. Парочка тут же исчезла во вспышке переноса. На этот раз место прибытия отличалось от того, что было обычно. Это точно не было королевством Брунол. Магическая печать на полу была такой же черной и вмурованной намертво, но зал не имел ни одного окна. Вероятнее всего, он располагался в подвале. Размерами он не уступал брунольскому. Группа встречающих тоже отличалась. Их было человек 50, целая толпа. Из них 30 являлись стражниками, остальные, судя по роскошным одеяниям, были аристократами. Две личности приковывали к себе повышенное внимание. Первым был старик с длинной седой бородой в мантии мага. У второго крепкого седовласого мужчины поверх дорогого зеленого камзола был накинут алый плащ. Эту парочку Джон сразу узнал. Верховный маг и король Лембры, той самой страны, которую растерзали союзники по альянсу, и за счет солдат, которая увеличивала свои силы мечиков Фукусима. Всего двое, шепотом обратился король к магу. К сожалению, да, кивнул тот и ответил аналогично шепотом. И староваты они, а соседи за раз призывали по 5-6 героев, недовольно нахмурился правитель. Эти герои какие-то неправильные. Почему этот мужик держит бабу на плече? Не могу знать, ваше величество, магу самому было это интересно. Вместо поддержания беседы с правителем он выдвинулся вперед и с пафосом начал вещать. Приветствую вас, герои. Вы должно быть удивлены, но не стоит беспокоиться, я все объясню. Вы избранные и были призваны в качестве героев, которым предстоит сразить злобное зло. Вы, бла-бла-бла, оборвал его речь Джон, у которого на лице отображалась скука. Он показательно зевнул. Ничего нового не придумали, злобное зло. Надо же, это даже было бы смешно, если бы не звучало столь по-детски. То, что он вообще сумел заговорить, поразило всех присутствующих. Обычно после перемещения герои некоторое время парализованы. Подвижность к ним возвращалась через определенное время. Этот эффект был заложен в качестве средства безопасности древними магами, которые создавали ритуал призыва. Об этом было известно всем посвященным. А тут мало того, что герой может говорить, так еще смеет дерзить перед лицом правителя. «Ты говоришь с высшим магом и королем», — гордо вскинул подбородок маг. «Прояви уважение». «Знаю», — ответил ему не менее надменным взглядом землянин. «Амбра 16-й колоссис кудрявый, если не ошибаюсь». «А я не ошибаюсь. А вы говорите с темным властелином Джоном Джанго. На моего шута не обращайте внимания, она тут чисто для смеха. Шок, это по-нашему». После слов африканца в зале повисла гробовая тишина. Казалось, будто можно услышать скрип несмазанных шестеренок в головах собравшихся. «Темный властелин, первым пришел в себя король. Это что за должность такая, руководитель, большая шишка», — ухмыльнулся Джон. «А темный из-за цвета моей кожи. Так значит, вы хотели взять меня на службу в ранге героя?» «Да-да», — тут же перехватил инициативу отошедший от шока маг. «Это хорошо, что вы умеете править людьми, Джон Джанго. Герой у нас приравнивается к рангу высшего аристократа. Только откуда вам известны наши имена?» «Я колдун», — не замедлил он с ответом. «Маг, если по-вашему, для вас это в новинку, но вообще-то в моем родном мире колдунов много. Я состоял в сообществе сильнейших колдунов африканского континента, так что для меня не проблема узнать о том, кто вы такие и для чего нас призвали. Скажу сразу, девчонка-простолюдинка и моя рабыня, так что можете не строить на нее планов». «Это удивительно», — глаза старого волшебника загорелись любопытством. «Раньше не было известно случаев призыва героев, которые практиковали магию, и все же вам придется пройти через камень истины, чтобы выяснить ваш уровень и стихию. Веди, кудрявый». В сопровождении хмурого короля, горящего исследовательским энтузиазмом мага, 18 фонтанирующих эмоциями и шепчущихся придворных, а также трех десятков рыцарей королевской гвардии, попаданцы проследовали в соседнее помещение. Японка вяло зашевелилась на плече африканца. Она широко распахнутыми глазами наблюдала за окружением. В ее сознании рушилась картина мира. Она была абсолютно уверена в том, что в качестве потомственной жрицы поставляла жертвы богам. На деле же оказалось, что это маги другого мира призывали себе на службу героев. «Простите, Джон», — обратился к нему дедок-чародей, когда они добрались до алтаря, который являлся точной копией Брунольского камня истины. «По правилам все призванные герои должны пройти проверку древним артефактом. Поэтому я вынужден попросить вас поставить вашу рабыню на ноги. Пусть она подойдет к артефакту, положит на него ладонь и представится». «Ты слышала?» Джон поставил свою ношу на ноги, которые у нее тут же подкосились. Двигай булками, для ускорения он звонко шлепнул ладошкой по озвученному месту, что придало девушке ускорение. «Я шизанутая», — со страхом положила она ладонь на пластину с рубином. Красный цвет с буквами стали ответом на ее действия, что вылились в разочарованные вздохи знати. «Рабыня, я шизанутая», — записал в блокнот верховный маг. Второй уровень, он поднял на нее огорченный и раздраженный взгляд. «Свали от артефакта». Она отпрыгнула от камня истины, как ошпаренная, и застыла между толпой аристократов и суданцем. Местная элита разглядывала ее с любопытством. Аристократы шепотом строили теории того, по какой причине эту бесполезную девку держит при себе призванный маг. Только их шепот девушка слышала, а речь понимала, отчего ей становилось дурно. Среди версий преобладала та, по которой она являлась постельной игрушкой. «Теперь вы, Джон», — кивнул ему кудрявый. «Посмотрим на мой уровень», — спокойно приблизился он к артефакту. Камень истины в ответ на положенную ладонь африканца ответил синим сиянием, которое сплелось в текст. «Аво!» — изумленно округлил глаза верховный маг, и не он один был таким. Поражены были все присутствующие, за исключением недоумевающей Яшизы, которая не могла понять, отчего все с огромным любопытством и уважением пялятся на Джона. 47-й уровень, — огласил кудрявый, — еще и в качестве стихии тьма. Вот это редкость. Да что там редкость, я о таком еще никогда не слышал. У вас все маги настолько сильные, герой Джон, учителя были сильнее меня, — лукаво улыбнулся он, не став уточнять, что это было на момент обучения, а имел в виду именно колдовскую силу. «Ну что, ваше величество, — обернулся он к королю, — что мне полагается в качестве героя? Деньги, недвижимость, земли, рабы? Что я должен буду делать? Кого убивать во славу вашего имени? Убивать найдется кого, Король довольно потирал ладошки, радостный столь ценному приобретению, и хотя изначально все пошло не по плану, но результат призыва в итоге ему понравился. Завести сразу столь сильного героя и ни медика не вложиться в его раскачку, это прекрасно. У нас тут демоны расшалились, их неплохо бы истребить. Демоны, так демоны, спокойно отреагировал Джанго. Где мои апартаменты? Герой, прислуга их готовит. В знак расположения король подошел к своему главному оружию. А пока прошу вас пройти с нами на пир. Я познакомлю вас со знатью. Эй, Джон поманил за собой подавленную Яшизу. Держись рядом со мной. Если потеряешься во дворце, стража тебя может укоротить на голову. Ну что ты, Джон, радостно скалился Амбра 16-й. Вашу собственность никто ни пальцем не тронет. Если только ваша рабыня будет вести себя неподобающе, то только в этом случае ее могут наказать, но без особой порчи. Слышала, африканец все еще смотрел на жрицу гида, которая растерянно хлопала ресницами. Не зевай. А, да, конечно, она смиренно опустила голову к полу и побрела следом за похитителем, вызывая смешки у аристократов. Забавная у тебя игрушка, герой Джон. Подошел к нему высокий и худой мужчина с бородкой и спаньолкой, облаченный в алый камзол. Я герцог Крыс, первый советник короля. Для тебя просто фу. Фу, Крыс, Джон едва сдерживался от смеха. Рад знакомству. После этого начался пир, который сопровождался чередой знакомств с местной знатью. Иметь хорошие отношения с героем желали многие, ведь это означает сильного союзника, который со временем будет становиться куда могущественней. Представители элиты спали и видели, как подложить под него своих дочерей. Это должно усилить род за счет рождения перспективного потомства. Дети героев легче набирают уровни и достигают больших вершин, чем обычные люди. У большинства аристократов в предках отметились герои, что делало их чуточку сильнее обывателей при тех же усилиях, приложенных на тренировках. После пира Джон оказался вместе с рабыней в выделенных ему апартаментах. Во время празднования призыва героев она вела себя тише воды, ниже травы, много слушала и наблюдала. В результате пришла к выводу, что она в этом обществе никто и ничто, просто вещь, которая принадлежит хозяину. Стоит тому пожелать, и она сделает что угодно. Слуги, с которыми она успела пообщаться, ее напугали описанием наказаний для непослушных рабов. Худшей участью считались рудники, с которых выход только вперед ногами. Но для девушки существовали и более страшные варианты, к примеру, попасть к солдатам, где ее будут насиловать всей казармой до самой смерти, и вряд ли на этом остановится. А ты действительно маг? Не нашла она ничего лучше для вопроса. Колдун, Яшиза, не маг, а обычный африканский колдун. Так что если ты сбежишь от меня или попытаешься меня предать, отравить, прирезать во сне или что-то подобное, тебя настигнет жуткое проклятие. Спокойной ночи. После таких слов спать ей не хотелось. Она за день испытала столько потрясений, что не поверить в сверхъестественные способности похитителя не могла. Оттого ей становилось в разы страшней. Пока Джон сладко спал на роскошной огромной кровати, она всю ночь провела с распахнутыми глазами в кресле, свернувшись калачиком. Глава 6. Джанго проснулся в прекрасном расположении духа. Когда он встал, то обнаружил Яшизу, которая калачиком свернулась в кресле. У нее были бледный вид и красные глаза, под которыми залегли темные круги. «Хаэм», — хмыкнул он, — «не нравится у своих богов? Они же не боги», — уставилась она на него усталым взглядом. «Это не боги, а я считала, что отправляю людей к богам», — считала она. Джон наделся и морально приготовился к тяжелому дню. «Поспи, глупышка. Пока ты числишься моей рабыней, никто тебе ничего не сделает. Ты словно дорогая машина крутого бандита, которую опасаются испортить. Но, что но, ей не нравилась мысль чувствовать себя вещью. Я могу тебя отпустить. В таком случае тебя выставят за ворота дворца, и крутись как хочешь. Только сразу предупреждаю, скорее всего, тебя изнасилуют в ближайшей подворотне. Вероятно, это будут какие-нибудь зверодюди наподобие людей-псов. Средневековой профессии у тебя нет. Следовательно, тебе придется идти работать в бордель, а там ты сдохнешь лет через 5-10. Дольше проститутки не живут. Так что, дорогуша, я тебя не держу. Но если уйдешь, назад не приму, хоть на коленях будешь валяться и умолять меня. Свобода, глубоко задумалась она. Мысли с трудом ворочались у нее в голове. Не быть игрушкой чернокожего здоровяка выглядело очень заманчиво. Ты действительно меня отпустишь? Конечно, расцвела на лице Джона улыбка. Я же хотел тебе отомстить за отправку в этот мир в прошлый раз, о котором ты не помнишь. Я с удовольствием буду следить за твоей судьбой. Даже специально стану ходить в тот бордель, в котором ты будешь работать, трахать тебя за несколько серебряных и издевательски отвешивать комментарии в стиле «я же говорил, я шиза, выбери свободу, пожалуйста». Ей как-то резко перехотелось покидать дворец. В словах мужчины она не заметила фальши или вранья. Он был абсолютно уверен в своей правоте. Она прикинула, чем могла бы заняться в новом мире, но в голову ничего не приходило, поскольку делать руками она умела ровным счетом ни хрена. Оставалось действительно раздвигать ноги за деньги или разносить еду в трактире. Но насколько она слышала, официантки в средневековых пабах тоже продавали свои тела, и это являлось нормой. «Я посплю», — решила она взять паузу на размышления и получше присмотреться к окружающему миру, пораспрашивать прислугу, чтобы составить личное мнение. «Спи», — Джон покинул апартаменты. Возле двери его поджидала служанка. Симпатичная молодая девушка с фиолетовой радужкой и синими волосами носила стандартное черное платье в пол для прислуги. «Господин герой», — поклонилась она, — «верховный маг просил вас пригласить на совместный завтрак». «Веди», — спокойно направился он за ней. Стоило гостю появиться в кабинете мага, как слуги начали накрывать на стол. Кабинет старика был объединен с гостиной и столовой, и они вдвоем разместились за столом на 6 персон. «Как спалось?» — вежливо начал местный начальник. «Великолепно, Колоссис. Но, полагаю, ты меня позвал не для праздной беседы, любишь переходить сразу к делу», — погладил свою бороду маг. «Мне нравится твой подход, коллега, предлагаю обменяться знаниями по магии». «Конечно», — не стал отказываться землянин. «Я открыт для обмена. Меня интересует магия призыва и изучение ваших артефактов. Круга призыва и камня истины. Еще хотелось бы узнать о системе уровней. Это запретная магия», — нахмурился Кудрявый. «Она доступна только магам, которые доказали свою безграничную преданность королевству. К тому же, большая часть знаний о них была утрачена из-за противостояния с демонами». «Понимаю», — развел руками африканец. «Что ж, нет, так нет. Не спеши отказываться, Джон», — маг почувствовал, что новые знания ускользают от него. «У меня есть множество не менее интересных чар, которыми я могу с тобой поделиться». «Стихийная магия», — хитро блеснули глаза Джона. «Она самая», — кивком подтвердил Колоссис. «Не интересует. Я и так о ней знаю почти все, только она для меня бесполезна. А магии тьмы вы и так меня должны научить. Иначе что это за герой, который по своему профилю ничего не умеет? Подумай хорошенько». Старик не желал упускать ценный источник информации. «У меня действительно богатая библиотека. Второй такой в королевстве не встретить. Охотно верю. Колоссис, как только ты готов будешь поделиться со мной нужными сведениями, я с радостью раскрою секреты земных колдунов. До тех пор твое предложение звучит неинтересно». У Джанга имелось в запасе 2 недели, на протяжении которых шла подготовка к рейду для того, чтобы герой набрал уровни и силы. Это время он тратил с пользой. По проверенной схеме начал организовывать свою сеть агентов. Яшиза тоже не теряла времени даром. Она активно обращалась с дворцовой прислугой. В результате она выяснила правду жизни людей этого мира. Слова Джона подтвердились. За стенами дворца ее действительно ждала нелегкая судьба. Тут же ее бесплатно кормили и поили. У нее имелась своя небольшая комната, примыкающая к апартаментам хозяина. Последний ее не трогал и ничего ей не поручал, что ее удивляло. Лучшим решением для нее было держаться поближе к Джону. С ним она находилась в относительной безопасности, имела кров и пищу. Без него ей грозило стать проституткой и жертвой мерзавцев разных мастей. Когда Джанга с отрядом солдат отправили на границу с демонами, ей пришлось следовать за ним. И тут уже без дела не обошлось. Чтобы не оказаться на воле, которая в этом мире для нее была худшей судьбой, ей пришлось брать на себя обязанности личной служанки. Поскольку она ничего не умела, то приходилось стараться и многому учиться. Окружающие считали ее постельной грелкой героя, но на деле он на нее даже не заглядывался. Ему хватало придворных дам и служанок, которые готовы были выпрыгнуть из трусов и оказаться в его постели. Несмотря на демонстрацию покорности, Джон не собирался убивать думсов. Точно не после того, как годы прожил среди них. Демоны казались ему более человечными, чем местные люди. Он привык заботиться о процветании этого народа, а не губить его ради силы. А вот фанатиков ему не было жаль, особенно солдат, которые собирались напасть на приграничные деревни соседнего государства и устроить там массовое истребление народа с целью усилить свое оружие, героя. Поэтому вечером во время очередного привала, случившегося почти у самой границы на максимальном удалении от городов, среди тысячного отряда Амбры, который сопровождал героя, случилось массовое отравление. Какой-то диверсант незаметно для всех отравил солдатскую крупу, которую добавляли во все котлы как рядовым воинам, так и офицерам. Один лишь Джон и его рабыня питались блюдами, приготовленными из личных продуктов, поэтому напасть их не настигла. И ведь диверсант, что характерно, использовал неизвестный яд из земного растения абрус, которое более известно под названием чёточник. В ягодах этого кустарника, из которых изготавливают щетки, содержится смертельно опасное вещество абрин. Оно не имеет противоядия, действует не сразу, а через несколько часов, и приводит к неминуемой мучительной гибели. Но перед этим человеку приходится страдать болями в животе и жуткой диареей от нескольких часов до нескольких дней. Джон недоумевал вместе со всеми. Он поспешно отослал Яшизу в ближайшую деревню. Перед отправкой Яшиза с подозрением и страхом периодически косилась на него, ведь они были единственными, кто не пострадали от действия яда. Попытки полковых магов исцелить больных ни к чему не приводили. Они и себя не могли вылечить. Солдаты выдвинулись к ближайшей крепости в надежде получить помощь. В дороге они гибли пачками. Последние воины откинули копыта уже в крепости. И все это время рядом с ними находился герой, который чувствовал рост своей колдовской силы. До этого у него не получалось ни одно из известных заклинаний. А чар он знал очень много, ведь изучал их все во время своей президентской карьеры. Теперь же некоторые заклинания стали ему доступны, но лишь из области стихии тьмы. Но демонстрировать свои навыки он не спешил. Правда, он так и не проверил в действии земные джуджу, поэтому не мог сказать, работают ли они в этом мире или нет. Убийство солдат списали на диверсию демонов, которых днем с огнем пытались найти. Кипиш поднялся такой, что вся крепость стояла на ушах. Джона и его рабыню тоже подозревали, но улик против них не нашли. О своих подозрениях Яшиза, которую из деревни привели в крепость местные солдаты по поручению героя, помалкивала, потому что жизнь ей была дорога. Она осознавала, что стоит ее хозяину склеить ласты, как ей найдут нового рабовладельца, который наверняка окажется в разы хуже по отношению к ней. Героя срочно вызвали в столицу. Он пошел в обратном направлении в сопровождении рабыни и сотни солдат. Земляне выдвинулись вперед, а солдаты плелись позади. Джон объяснил это тем, что негоже герою глотать пыль, двигаясь в центре колонны. Джанга сама не сдержала распираемого любопытства Яшиза. Те люди же погибли не от рук демонов, очевидно, что их отравили. А вы не бойтесь, что нас могут обвинить в их убийстве. Она очень переживала за свою шкуру, целостность которой зависела от жизни хозяина. Что значит могут, усмехнулся он. Обязательно обвинят. У них же есть сильные и умелые маги, которые способны пустить в дело чары правды или зелья с аналогичным действием. Ну ты растерялась и с надеждой спросила. Но это же не вы их убили, вас же не накажут. Хе-хе-хе, рассмеялся африканец. Яшиза, как ты думаешь, отчего умерли те солдаты и по какой причине? Яд, это же очевидно, она задумалась. А вот причину понять я не могу. Зачем их было травить? Демонами местные люди называют таких же людей, которые смешали свою кровь с бывшими рабами из другого мира. Они отличаются от нас лишь массивными надбровными дугами и небольшими рожками. На деле же это мирные разумные существа. Те же, кто нас призвали, собираются их убивать и грабить. Для этого используют все грязные средства, массированную пропаганду, якобы это не люди, а демоны и злого плоти. Промывку мозгов населению, переписывание истории, призывы героев в качестве главного оружия. Обычных землян превращают в могущественных маньяков, чтобы их руками загребать себе богатство соседей. Ау, округлила глаза бывшая гид, вы так много знаете. Похоже на то, что вы действительно уже посещали этот мир. Только я одного не могу понять, почему я не помню того, чтобы отправляла вас сюда. Я уверена в том, что среди тех двух групп, которые я заманила в храм, не было ни одного чернокожего, одни лишь школьники и их учителя. Потому что ты этого на этот раз не успела сделать, одарил он спутницу насмешливым взглядом. С помощью сильного колдунства я вернулся назад в прошлое и изменил историю. Вместо того, чтобы в этом мире оказалась очередная группа школьников с прибившимся к ним чернокожим парнем, на этот раз тут оказались только мы вдвоем. Путешествие во времени, от изумления глаза девушки округлились. После всего увиденного она готова была поверить в подобное. То есть, вам насолила я в будущем, а отомстили вы мне в прошлом? Разве это этично? С моей точки зрения все правильно. Ха-ха-ха. Джон не мог смотреть без смеха на Яшизу, обиженно вытянувшую губки бантиком. Ты сделала мне гадость, я отомстил. Мягонько так, даже истязать и убивать тебя не стал. Сделаешь подлянку еще раз, отомщу снова. И плевать, если для этого мне снова придется вернуться в прошлое. А если вам кто-нибудь также отомстит? Джанго сама, учащенно дышала и сжимала кулачки Нутая. Вам это понравится? Конечно, не понравится, но это лишь будет означать, что у меня появился сильный враг, которого следует уничтожить. Если, конечно, я после его мести выживу. Пока я с такими сильными колдунами старался не враждовать, но это даже хорошо, что ты дала мне повод задуматься. Поразмышлять ему было о чем, ведь на земле, как он успел выяснить, проживают такие же бессмертные, как и он. Тот же Николаев, о котором в этом перерождении на удивление ничего не было слышно. Если схлестнуться с одним из таких перерожденцев, то их противостояние будет гораздо более суровым и опасным, чем с обычными людьми. А ведь каждый из таких людей может обладать особыми силами. Ведь он сам в итоге стал колдуном. Что мешает остальным бессмертным за долгие жизни добиться того же или большего? Да уж, к таким возможным врагам стоит подготовиться. Я должен стать очень сильным. Настолько могущественным, чтобы никто даже не подумал со мной враждовать. Ну ты хотела спросить, что за враги такие, но захлопнула рот. Меньше знаешь, крепче спишь. До их судьбоносной встречи она даже не думала о том, что на земле существуют настоящие колдуны и даже есть некие тайные общества, в которых те состоят. И все же кое-что она очень сильно хотела узнать, и не сдержалась. Джанго сама, если вы знаете, что нас допросит с использованием магии, а вы, она догадывалась, что это именно он натравил солдат, а после его рассказа о добрых демонах и злых людях еще больше в этом убедилась. И по лицу хозяина поняла, что тот понял, что она думала на этот счет. Почему мы тогда возвращаемся в столицу? Разве это не опасно? Жизнь – это череда опасностей, которые следует преодолеть, философски заметил Джон. Просто расслабься и выполняй свою работу. И помни о том, что твое дело заботиться о хозяине, а не думать о всяких посторонних мелочах. С врагами и проблемами я сам как-нибудь разберусь, не впервой. Путь в столицу шел быстрее, чем из нее, поскольку численность их группы была в 10 раз меньше. На привалах Джон тренировал известные ему заклинания магии тьмы. К его радости они получались после некоторых попыток. Его магическая сила совершила серьезный рывок. Единственным минусом являлась невозможность использовать иные стихии. Магия тьмы редкая и малораспространенная. Одаренных ею можно пересчитать по пальцам обеих рук. И это на весь Бритвин. Чар по ней удалось заполучить немного, но все они были крайне опасными и смертоносными. О лечении тьмой никто даже не заикался. Более того, это считалось невозможным. По крайней мере, в настоящем времени после утери достижения империи. Когда до главного города Эмбры оставался дневной переход, вечером Джанго решился испробовать могущественное колдовство из родного мира. Он начал подготовку к призыву демона. Раньше у него во время обучения это не получалось, но с ростом магической силы он надеялся на успех. Единственным минусом являлась необходимость жертвоприношения и заранее заготовленная задача, которую демон должен выполнить. Впрочем, можно было договориться с ним на постоянную службу, на что и нацелился парень. Чтобы вызвать сильного злого духа, нужна хорошая жертва, желательно человеческая. Вскоре жертвы успешно попались в количестве 2 воров, которых поймали жители близлежащей деревни. На правах героя Джон забрал воришек с собой. Когда вечером он приказал солдатами привести к нему преступников, никто не удивился. Когда он начал плясать вокруг костра и распевать заклинания, это тоже вызвало лишь всеобщий интерес. С развлечениями у аборигенов было не очень, впрочем, как и в африканских племенах. Оттого неудивительно, что вокруг места проведения ритуала собрались все солдаты из лагеря и вместе с ними Яшиза. Последняя была единственной, кого действия хозяина напугали. Она догадывалась, чем это дикарское представление должно закончиться. Недалеко от ее догадок ушли воры. Они с ужасом наблюдали за поисками колдуна и громко мычали, но кляпы не давали им ничего сказать. В завершении этой феерии дошло дело до ножа, которым под финальные аккорды заклинания были вскрыты грудные клетки жертв. В следующее мгновение мир будто поставили паузу. Ветер стих, наблюдатели в предвкушении затаили дыхание, а пламя костра резко с гулом и рокотом взмыло ввысь. О том, что все пошло не плану, Джону стало понятно, когда вместо бесплотного духа на месте внезапно прогоревшего костра появился трехметровый гигант с красной кожей, гипертрофированной мускулатурой и рогами на голове. Упс, удивленно уставился на него герой. Глава 7. Упс. Полными ужаса глазами глядела на жуткого демона Яшиза. Только сейчас она в полной мере осознала, что ее хозяин всамделишный колдун. От присутствия призванного монстра ее бросало в дрожь. Еще больше ее напугала реакция земляка, из которой было ясно, что он вызывал совсем не то. Скорее всего, он желал призвать что-то более безопасное, чем то, что прибыло. Воины в ужасе застыли восковыми статуями и будто разучились дышать. «Это ты меня призвал?» Краснокожий гигант навис над Джоном. Что поразительно, на нем были доспехи из синеватого металла, а на поясе висели ножны с огромным мечом. Кхаэм с трудом справился с волнением и страхом африканец. «Я колдун Джон Джанго призвал тебя с целью служения. Назови мне свое имя и цену своего сотрудничества». «Ха-ха-ха». Басовитый смех демона разнесся по округе. «Давненько меня не призывали сильные колдуны. Знай же, колдун, перед тобой величайший заган. И моей платой, конечно же, будут жертвы. Чем серьезнее дело, которое ты желаешь мне поручить, тем выше будет цена. Петухов, косы коров ты принимаешь в жертву». Страх у Джона хоть и сохранился, но парень перешел на деловой лад, как его учил колдун по призывам бесплотных демонов. Петухов от изумления скривилось лицо загана. «Ха-ха-ха, а ты забавный, я же тебе не какой-то жалкий низший, чтобы брать плату душами животных, только души разумных существ. Авансовые платежи принимаются», — вопросительно приподнял брови Джанго. «Ха-ха-ха-ха-ха», — запрокинул голову веселящийся гигант. «А ты мне все больше нравишься, колдун Джон». «Конечно же, принимаю». «В таком случае эти 100 воинов твоя плата», — тон землянина стал стальным и суровым, словно он выносил смертный приговор. Впрочем, так и было. «Только девку не трогай, она моя рабыня». «С удовольствием выполню твою просьбу», — монстр потянул клинок из ножен. До солдат начало доходить, что происходит. Они начали приходить в себя от шока и тянуться за оружием, но было поздно. Демон оказался невероятно быстрым, но до максимума Джона на пике развития ему было далеко. Его скорость раза в два превышала нынешние кондиции героя. Яшиза от ужаса задрожала и клещом вцепилась в локоть Джона. Ей было невыносимо страшно. Вопли ужаса и боли солдат заставляли ее сердце бешено колотиться, будто оно пыталось выпрыгнуть из груди. Внезапно она ощутила прилив сил, который кружил голову подобно вину. За считанные мгновения от сотни воинов остались лишь трупы. «Эй!» — обернулся к Джону демон с обиженной мордашкой, будто у ребенка, у которого отобрали конфетку. «Мы так не договаривались. Вы двое половину душ захапали». «Прости», — смущенно шаркнул ножкой Джон. «В большой семье хлебалом не щелкают». «Ха-ха-ха». Заган развеселился и хлопнул себя ладонями по ляжкам. «А-ха-ха-ха, ты действительно забавный, колдун Джон. Я ни разу не пожалел, что откликнулся на твой призыв. За то, что развеселил меня, проси что хочешь». «Все, что хочу», — уточнил землянин. «Все», — с хитрой улыбкой подтвердил демон. «Я желаю личного монстра, убийцу, лишенного сострадания, способного видеть во тьме, с острыми клыками и когтями». «Ха-ха-ха, я исполню твое желание», — демон щелкнул пальцами. В следующее мгновение он исчез в огненной вспышке, оставив вокруг кровавое побоище из сотни трупов, и Яшиза приоткрыла глаза. От вида десятков кровавых тел ее замутило. Желудок готов был вот-вот опустошиться, если бы она не обратила внимания на вытянутое лицо Джона. Она проследила за его взглядом и не поверила своим глазам. От удивления у нее широко распахнулись очи и сперло дыхание. Она даже забыла о тошноте. «Котенок, что тут делает черный котенок?» «Эх», — отмер Джон и подошел к котенку. «Иди сюда, монстр», — взял он его на руки. «Мяу». Яшиза не могла поверить в реальность происходящего. Вокруг будто развелись врата ада, и посреди этого безумия обычное земное домашнее животное. Не веря своим глазам, она с опаской поднесла руку к зверьку и погладила его. «Действительно котенок», — шокированно уставилась она на свою ладонь. «Джанго сама, разве вы не просили у демона личного монстра?» «Просил», — улыбнулся он. «И он его мне дал четко по описанию. И где же он?» «Ну ты», — с опаской завертела головой по сторонам. «Вот», — продемонстрировал Джон свои ладони, на которых сидел котик. «Острые когти и клыки, ночное зрение, безжалостный убийца, полный комплект». Глядя на вытянувшееся лицо девушки, Он не выдержал и рассмеялся. «Хе-хе-хе, демон вас обманул, господин», — выдала она то, что было на уме. «В каком же месте?» — вопросительно вздернул брови суданец. «Он все выполнил строго по моей заявке. То, что я более четко не оформил свое желание, исключительно моя проблема. Большинство джиннов и демонов такие. Они выполнят твое желание, но это не значит того, что сделают это так, как ты об этом думал. Впрочем, если нужно проклясть или убить врага, то они сделают это так, как того желает колдун. Конечно же, если у него подобные пожелания имеются. Но это же демон». Яшиза сглотнула вязкую слюну. «Джанго сама, вы же понимаете, что он очень опасен. Любой убийца из людей не менее опасен», — пожал он плечами, «воспринимая это как сделку. Колдун нанимает демона на определенную работу или постоянную службу. Они оговаривают оплату. После принесения платы призыва демон выполняет просьбу колдуна. И пока первому это выгодно, он не станет вредить последнему. Это попросту нецелесообразно, как резать корову, которая приносит много молока. Это, конечно, можно сделать, но тогда молока больше не будет. Останется лишь некоторое количество мяса, которое быстро закончится. Зачем переводить на мясо дойную корову, если для этого есть бычки?» «Но», — не унималась Яшиза, — «демон же завладеет вашей душой, господин». «Это в цену служения не входило», — покачал Джон головой из стороны в сторону. На самом деле ему до сих пор было страшно. Одно дело бесплотный демон, которого в случае чего можно отправить обратно в его мир обрывом привязки ритуала призыва. Совсем иное, когда на зов прибывает существо во плоти. Такой демон действительно может захарчить его душу, и на этом бессмертие закончится. Если бы он ошибся или не понравился этому существу, то его жизнь окончательно завершилась бы в ту же секунду. Джанго сама, а как нам теперь быть?» Яшиза с омерзением и испугом косилась на обезображенные трупы. «После такого вас обязательно обвинят в убийствах солдат Мбры. Пускай обвиняют». Беспечные слова парня слабо сочетались с его ехидной ухмылкой. «Они же будут искать чернокожего парня и девушку-азиатку, а мы с тобой замаскируемся». «Как?» — затеплилась утакой надежда на то, что скорой расправы удастся избежать. «Колдовство?» — казалось, что у Джона улыбались даже глаза. «Раньше я бы такую магию не осилил, но теперь уверен в том, что она получится. А если не получится?» — все еще переживала о своей шкуре Яшиза. «Тогда план, а пока нам стоит удалиться от этого места. Только вначале нужно собрать трофей. Бери только деньги и драгоценности». Нутея долго не решалась отбирать трупы, но ее нерешительность была развеяна суровым взглядом хозяина. Она представила себя на месте погибших солдат, и тут же поспешила начать обчищать карманы жертв демона. Лишь когда они удалились на солидное расстояние от побоища, она вспомнила слова Загана об украденных душах. «Простите, Джанго сама», — робко начала она, — «тот демон говорил, то мы похитили у него половину душ». «Это как?» «Печать героя работает за счет некромантии», — спокойно продолжал он путь. «Она захватывает души разумных существ, которые погибли поблизости. За счет них происходит усиление героя. У тебя то же самое, только магия недоступна». «Я почувствовала что-то, словно стало сильнее», — пыталась она переварить новые сведения. «Это оно? Ты действительно должна была стать сильней. На начальных уровнях это ощущается более четко. Уровня этак после 40-го прибавку силы от 20 душ почти не чувствуешь». «То есть», — от понимания Яшизу начал охватывать ужас, — «мы тоже демоны, ведь мы подбираем души, и за их счет усиливаемся. Вроде того, только мы не демоны. За нас все делает магическая печать героя. Стоит ее лишиться, и все усиление пойдет коту под хвост». «Я демон», — в ужасе пробормотала Нутея. В ее глазах плескались нотки безумия. «Я демон. Я, та, кто свою жизнь посвятила служению богам, потомственная жрица, была превращена в демона теми самыми ками, которые на деле оказались никакими не богами, а магами из другого мира. Хе-хе-хе». Джон с радостью наблюдал за ее моральными мучениями. «Именно этого момента я ждал, чтобы ты осознала, на что ты на самом деле обрекала тех школьников, которых отправляла в этот мир. И каково тебе осознать правду? Убей меня», — подняла она на спутника мокрые от слез глаза. «Я совершила ужасные вещи, обрекла на становление демонами стольких людей. Прошу, убей меня». «Вот еще», — фыркнул африканец, — «а кто мне будет прислуживать и кормить моего монстра?» «Монстра?» — сначала не поняла Яшиза, но обратила внимание на котенка, который сидел у Джона за пазухой. «Ах, ты, Анека. Мне кажется, Имя монстр ему подходит. Нежно погладил он котенка, отчего тот заурчал. Кстати, надо добыть мясо, чтобы его накормить. А маскировка? Джанго сама, вы говорили о том, что замаскируете нас. Для этого нужно сделать привал и приготовить эликсир, на который будет наложено особое джу-джу. Джу-джу. С недоумением моргнула Нутая. Что это такое? Заклинание. У африканских колдунов в качестве жертвоприношения особую ценность имеют негры-альбиносы. Но таковых рождается немного и не всегда их бывает легко похитить. В результате этого было создано джу-джу, с помощью которого можно сделать зелье для превращения обычного чернокожего человека в альбиноса. В этом деле используются самые разные ингредиенты и в разных пропорциях. На основании этого и знания магии Бритвейна Джон сделал вывод о том, что это больше эликсир, чем зелье, а составляющие там не важны. Основное – это заклинание, которое заряжает воду, вернее, программирует ее чарами на определенное действие. В данном случае это вымывание меланина из кожи и волос. Подобное зелье действует долго и имеет различные эффекты, которые Джанго отнес на силу колдуна. Принявший его может покрыться белыми пятнами или полностью стать белым. Этот процесс может длиться от месяца до нескольких лет. После поглощения печатью более 1000 душ Джон за раз обрел огромную магическую силу. Даже призванный демон ее оценил таковой. Да и сам призыв столь могущей сущности говорил об этом напрямую. В результате Джон во время привала, организованного в лесочке неподалеку от дороги, принялся за варку зелья, над которым завывал джу-джу. Его вопли были столь устрашающими, что Яша затряслась от ужаса. Она опасалась, что ее хозяин еще что-нибудь отчебучит наподобие призыва хронической хрени, а она пойдет в качестве жертвы. Но когда он закончил, ничего не произошло. Это пугало ее еще больше. Ей казалось, что неизвестная хиробора полезет из котелка, над которым читалось заклинание. Когда же парень налил варево в глиняную кружку и всучил ее Яшизе, девушка застыла с широко распахнутыми от страха глазами. «Пей!» – приказал он. «Пить!» – устремила она испуганный взор на хозяина. «Пей, пей!» «А что это?» Она с опаской поглядывала на жижу в кружке, которая напоминала травяной отвар. «Эликсир изменения внешности!» «Пей уже!» «А я не превращусь в ужасного монстра!» Не спешила она притрагиваться к жидкости. «Ну, там, к примеру, с острыми клыками и когтями, как ты хотела от демона получить. В нека ты точно не превратишься», — усмехнулся он. «Если не выпьешь, я тебя прокляну». «Не надо». Испугавшись проклятия, она начала маленькими глотками пить обжигающий горячий отвар. «На вкус не очень», — скривилась она. «Горько. Мы не на свадьбе и целоваться не будем», — словив недоумевающий взор бывшей гида, Джон пояснил. «Русские на свадьбе орут горько, чтобы жених с невестой поцеловались». Не знала, но ты опустошила кружку и прислушалась к себе. «И, что должно произойти? Я пока ничего не чувствую». Взор Джона прикипел к ней. Слегка смугловатая кожа девушки прямо на глазах побелела, как и черные волосы с бровями стали светлыми, словно у альбиносов. Карие глаза посерели. «Видимо, я стал очень сильным колдуном», — задумчиво протянул он. «А, ну ты посмотрела на свою бледную кожу?» Потом поднесла к глазам прядь волос. «Я посидела». «Нет, не посидела», — покачал он головой из стороны в сторону. «Ты стала альбиносом. Сильное колдунство. Теперь тебе лучше на солнце лишний раз не появляться». Он налил зелье в ту же кружку и быстро опустошил ее. К нему прикипел жадный взор такси, в которой любопытно поборола страх. У нее на глазах черная кожа парня пошла пятнами, которые начали стремительно разрастаться. Так продолжалось до тех пор, пока она вся не побелела. Вместе с этим его волосы тоже сменили цвет на светлый, а глаза посерели. «Обалдеть!» — выпучила она зенки. «Ты белый, белый негр. Губы у тебя остались такими же пухлыми, но вынуждена констатировать, что тебя теперь вряд ли кто-то узнает. Я бы не узнала, если бы не видела, как ты меняешься. Узнать нас можно, но сложно», — не согласился Джанго. «Так что знакомым на глаза лучше не попадаться. Зато стражи на нас будет плевать, потому что они ищут чернокожего парня с девушкой-брюнеткой, а не пару альбиносов». Усталость взяла свое. Яша залегла на шерстяной плед, им же укрылась и уснула. В это время Джон отправился на охоту. Вскоре он вернулся с аналогом кролика, кусочками мяса которого накормил монстра. Наутро к пробуждению так и было готово рагу из кролика. Девушка после сна на земле чувствовала себя разбитой. Тело ощущалось таким, будто ее избивали. Голова гудела и не давала адекватно воспринимать действительность. Лишь через несколько часов она начала осознавать действительность. Джанго сама, мы все еще в лагере, разве мы не должны были отправиться в путь? Хорошо, что ты спросила, он отвлекся от игры с сытым котенком. Лучше стоять, чем идти. Лучше сидеть, чем стоять. Еще лучше лежать, чем сидеть. Вы это к чему? Растерялась и была сбита с толку Яшиза. Ты слишком медленно ходишь. Мы так до города будем возвращаться целую вечность. До города, ужаснулась она. Я не ослышалась. Вы собираетесь вернуться в столицу Эмбры? Именно, довольно прищурился он, наблюдая за вытягивающимся лицом спутницы. Деньги у нас есть, так что сможем там устроиться с комфортом. Но нас же там ищут, возразила японка. Ошибаешься, медленно качнул головой из стороны в сторону Джон. Нас ищут где угодно, но только не в столице. Аборигены должны были посчитать, что мы сбежали от нее подальше, а мы спрячемся у них под самым носом. И раз уж ты стала такой активной, значит, уже отдохнула. Пора в путь. В город им удалось пройти без особых проблем, несмотря на то, что на воротах была усиленная стража, которая внимательно вглядывалась во всех входящих и выходящих. Парочка альбиносов привлекла их внимание своей необычной внешностью, но после нескольких вопросов о том, кто такие, куда и зачем, их пропустили внутрь. Джон прожил в этом мире довольно прилично, чтобы с легкостью отвечать на подобные вопросы. Он представился их с Яшизой как супружескую пару беженцев из Брунелла, в котором в разгаре война с демонами. Этого стражникам вполне хватило. Дальше он действовал по старой схеме, опробованной у думсов, то есть наведался в местную теневую гильдию, перебил их верхушку и занял место главного мафиози. Правда, это был лишь один из 7 теневых кланов, поделивших между собой город. Но для начала и этого хватило, чтобы устроиться с комфортом, достойным аристократа. Глава 8.